Глава 29. В тот вечер Лика вернулась в отель поздно, когда Катька уже спала. Приняв душ, переодевшись, счастливая и довольная собой, она легла спать. И приснился ей райский сад. Огромные деревья и цветы, которых не было краше, но самым необыкновенным Лике показался ангел, прогуливающийся по узким, выложенным белым камнем дорожкам. Были у него удивительные крылья, два золотых да два снежно-белых. Золотые распространяли вокруг себя сияние, и, несмотря на спускавшиеся на сад сумерки, благодаря этому было светло, как днем. Лицо ангела было ослепительно прекрасным и в то же время добрым. Мудрость светилась в его глазах, и одного взгляда на него хватало, чтобы влюбиться. И только память о Дане не позволила Лике сойти с ума от восхищения. «Кто ты?» — вдруг произнес ангел, и Лике показалось, что его мелодичный голос обращен к ней. Но ангел не видел Лику, он обращался к кому-то другому. Девушка обернулась и увидела сзади странное создание. Оно было похоже на нескладного подростка, забывшего вовремя вымыться и постричься, с темными кругами под глазами, с маленькими острыми рожками и парой нервно трепещущих черных крыльев, ужасно некрасивых, от которых исходил сильный запах гнили. Руки существа, вполне человеческие на вид, если не считать острых, как бритва, когтей, были крепко связаны черной проволокой за спиной. В зубах существо держало окровавленную тушку птицы, очень красивой птицы. «Ты напала на райскую птицу. За это преступление ты должна понести наказание. Но как ты оказалась здесь, дитя?» Существо проглотило птицу и облизнулось. «Наш род с рождения прозвал меня неудачницей. Я всем приношу несчастье. Они решили избавиться от меня самым простым способом — бросить в райских кущах, чтобы создание света решили мою судьбу». «Раз ты попала сюда, девочка, — тихо произнес ангел, — на тебе нет ни капли ни человеческой, ни ангельской крови, а в глазах неба ты невинна. Вот только голод сыграл с тобой злую шутку, ты уничтожила райскую птицу, и заплатить все равно придется. Говоришь, приносишь несчастье? Рядом со мной ты сможешь измениться, и тогда изменится твоя судьба. Но тебе придется всюду следовать за мной и помогать. Готова ли ты на это?» «Если я смогу при этом выжить, то готова на все, о солнцекрылый!» «Тогда следуй за мной, глупое дитя. Отныне ты будешь отгонять от меня влюбленные сердца, ведь я единственный ангел на небесах, которому не дарована способность любить. Я создан для вечной защиты мира. Теперь ты моя спутница». Лика очнулась в холодном поту. Ей стало страшно. С чего приснился такой странный сон? Несмотря на то, что иногда сама Лика обращалась к небу с просьбами увидеть хотя бы одного ангела в своих снах, никто подобный в них не являлся. И вдруг такое. Глядя в окно, за которым снова барабанил дождь, Лика попыталась вспомнить лицо ангела, но образ ускользал, словно утренний сон. Так девушка и просидела до самого утра, пока не проснулась Катька. Она сонно потянулась, прежде чем сказать: «Ну, явилась? Тебе не кажется, что мы поменялись ролями? Теперь ты сбегаешь на свиданки, неизвестно с кем, а я переживаю». «Все хорошо, я просто гуляла с Даней вчера. У него было свободное время, а ты уехала», — соврала Лика, тут же устыдившись своей лжи. «Ясно. Хорошо погуляли?» Голос Катьки сочился ревностью. «А я тут тебе турецкий платок прикупила, решила порадовать. Но ты и так неплохо проводишь время. Вижу, закончились твои страдания». Лика поспешно подбежала к подруге и крепко ее обняла. «Ну что ты, Катя, я очень признательна тебе за подарок. А Даня сегодня нас обеих приглашает к себе домой. Хочешь поехать?» Катька тут же повеселела и побежала к зеркалу делать новый, более удачный макияж. Когда девушки были одеты, по мобильному Лике позвонил Дане. «Сейчас я за тобой зайду, жди». И отключился так быстро, что Лика даже не успела рассказать про Катьку. И когда Дани постучался в дверь, ему навстречу выскочила щедро опрысканная духами аромат гарема в новом белом платье взволнованная Катька. «Девушки, погодите, а почему Катя идет с нами?» «Ну, мы же всегда гуляем вместе», — растерялась Лика, ощутив сильную неловкость. Катька возмущенно смотрела то на нее, то на Дани, и вдруг громко зевнула. Ярко накрашенные глаза стали закрываться, и она чуть не заснула прямо стоя, если бы Дани вовремя не подхватил ее на руки и не перенес на кровать. Девушка в тот момент уже спала глубоким сном. «Что происходит?» — испугалась Лика. «Что ты с ней сделал? Почему она спит?» «Потому что к себе домой я приглашал только тебя. Мой дом зачарован от ненужных гостей, и сегодня нам предстоит долгий и очень серьезный разговор. По этой причине Катя должна остаться в отеле. Не беспокойся, с ней ничего не случится, она просто отдохнет. Мои чары вернут ей здоровье и силу». С этими словами Даня протянул перед собой руку, в которой вдруг появилась целая горсть мелких белых цветов. Мужчина щедро посыпал ими и Катьку, и кровать. По комнате поплыл нежный аромат трав. «С ней точно все будет в порядке?» – заволновалась Лика. «Клянусь тебе, она увидит лучший сон, который не скоро сможет забыть. За то время, пока мы будем находиться в моем доме, она побывает в лучших местах нашей планеты и насладится самыми прекрасными пейзажами. А теперь поехали, Лика, если ты еще не передумала». Девушка покачала головой. В ее душе со вчерашнего дня поселилась четкая уверенность, что бежать от своего истинного глупо и слишком бесполезно. Они выехали сразу после завтрака.